Эта вселенная всегда будет представлять собой сочетание добра и зла. Где есть добро, зло следует за ним. Но позади и выше этого противоречащего самому себе явления Веданта видит единство обоих. «Откажись, — говорит она, — от зла, но откажись также и от добра. Что же тогда останется? Добро и зло, — заявляет Веданта, — еще не все, что мы имеем. За обоими стоит нечто. Именно вы сами, истинное вы, то, что выше всякого зла, но выше также и всякого добра. Это то, что проявляет себя, как добро и зло. Узнайте это сначала. И тогда, но не раньше, вы можете стать оптимистом, так как тогда будете повелевать обоими. Управляйте сами этими проявлениями. И тогда впервые вы будете в состоянии обнаруживать свое истинное «Я» совершенно по своей воле. Только тогда вы будете способны проявлять только одно добро или зло, как захотите. Только тогда, если пожелаете, вы будете иметь право называться оптимистом.